Даб висел у иллюминатора и разглядывал неторопливо плывущий внизу шар планеты. Конечно, вид на обзорных экранах зала заседаний был не в пример грандиозней и подробней, но то была лишь трансляция данных с камер наблюдения. Здесь же все было реально. Человека от планеты отделяли лишь несколько сот километров космоса и несколько десятков миллиметров стеклокерамики. Даб любил живой вид и часто подолгу наслаждался зрелищем, открывавшимся из просторного иллюминатора. В данный момент станция проходила над южным полушарием, но разглядеть моря и континенты сейчас не представлялось возможным. Внизу бушевала буря. Был сезон штормовых ветров, и беснующаяся стихия безраздельно властвовала над этой частью планеты. Даб завороженно смотрел на кипящую пену циклонов и спиральные воронки урагана, представляя, как бешеная природа в бесконечной ярости снова и снова терзает защитные купола ромба, бросая в бой нескончаемые легионы воздушных масс и радиоактивной пыли. Это вечное противостояние продлится еще 34 дня, после чего раздосадованная неудачей стихия отступит, чтобы с удвоенной силой выместить злобу на мертвых пустынях и ядовитых болотах северного полушария. Наручный коммуникатор мягко завибрировал, привлекая к себе внимание, и Даб услышал нежный голосок своей помощницы. «Господин президент, транспортный модуль пристыковался успешно. Сенатор Кук просит связи. Соединить?» Латто говорила, как всегда, взволнованно. Молодая леди всего 2 месяца назад получила эту должность, и пока не научилась скрывать робость, всякий раз охватывающую ее при общении с самим президентом. Впрочем, это не мешало ей отлично справляться со своей работой, а плохо скрываемое волнение даже умиляло старика. «Соединяйте». «Ласкового солнца, господин президент». Стенной экран моргнул, и на нем появилось изображение руководителя лунного поселка. Его бледное лицо было хмурым. «Ласкового солнца, Питер», — поддержал приветствие Даб. «Твой модуль только что пристыковался без происшествий. Через 15 витков встречай назад, согласно расписанию». «Что у тебя? Ты выглядишь озабоченным». «Главному инженеру Нофу все хуже. Передо мной последний отчет медиков. Им не удается остановить разрушение тканей. Ему осталось жить не более 4 суток. Население остро выражает свое недовольство безуспешными действиями врачей. Ведь весь персонал гептониевой шахты обязан Нофу жизнью. Всеобщее настроение подавленное. Люди не гибли у нас вот уже 200 лет. Готовится к объявлению траура?» Старый президент помрачнел. Он знал Нофа почти 40 лет и помнил его еще озорным мальчишкой. 2 недели назад мастистый ученый, ведущий специалист в области добычи и обработки гептония, главный инженер лунного поселка Ноф, успел добраться до пункта аварийного ручного управления защитой шахты и спас от неминуемой смерти 2000 человек. В тот день, в результате роковой случайности, электроника управления системами защиты рудника вышла из строя, и обычный метеоритный дождь мгновенно превратился в смертельную бомбардировку. Все решилось за считанные секунды, когда тяжело раненый Ноф в пробитом скафандре вручную закрыл щиты и выставил защитные поля. Главного инженера нашли лежащим у пульта ручного управления, чудовищно обожженного, облученного и в состоянии комы, из которого врачи безуспешно пытаются вывести все эти дни. «Шансов никаких? Вы уверены в этом? Медики действительно испробовали все возможные средства? Ошибки быть не может?» Сенатор хмуро кивнул в ответ. Президент представил последствия смерти Нофа и помрачнел еще сильнее. «Питер, ты представляешь, что будет, если он умрет? Мы потеряем ведущего ученого-гептолога, и исследования замедлятся. Рабочие в шахтах уже не будут спокойны за свою безопасность. Рейтинг этой специальности резко упадет, и темпы добычи руды снизятся. Весть об этой трагедии дойдет до земли, а ведь там свято верят в нашу исключительную мудрость и могущество. Это серьезно пошатнет наш доселе непререкаемый авторитет». Сенатор лишь развел руками. «Наши медики бессильны». «А что, Рос?» «Мы связались с Росом. Они готовы принять Нофа на лечение, но погружение больного в анабиоз приведет к мгновенной смерти, а до окончания сезона штормов больше месяца». «В Росе могут его спасти?» Даб снова бросил взгляд в иллюминатор на бешеную круговерть атмосферных потоков, охвативший южное полушарие. Спустя 5 секунд тщательного анализа президент принял решение. Даб уверенно посмотрел в глаза сенатору. «Питер, как можно скорее готовьте Нофа к доставке на станцию. В ближайшей фазе перигея Луны и орбиты вам будет отправлен медицинский модуль». «Вы хотите отправить на Землю челнок?» Кук привстал от удивления. «Но это же невозможно. В атмосфере мощнейшей бури это предприятие обернется катастрофой». «Действуйте, сенатор, у нас мало времени». Президент выключил связь и тут же вызвал референта. «Помощник Латто, через 1/2 часа организуйте мне встречу с астронавтами челноков. Соберите их всех в зале заседаний. Абсолютно всех». «Слушаюсь, господин президент». Тяжелый турболет мягко оторвался от бетонного покрытия аэродрома и направился к границе защитного купола. Командир Нолл перевел двигатели в режим повышенной мощности. Сейчас диспетчер ровно на 40 секунд снимет защитное поле, и в тишину и спокойствие внутреннего пространства аэродрома ворвется бушующий за периметром ураган. Билл, метеорологи рекомендуют 14-й коридор. Через 15 секунд там будет спокойнее всего. Немедленно отозвался рослый летчик с нашивками штурмана дальней авиации. Командир турболета Джим Нолл немного недолюбливал своего темнокожего штурмана. Билл был крайне немногословен. Вытянуть из него нечто, кроме служебных докладов и отчетов, было практически невозможно, вследствие чего многочасовые полеты проходили в молчании и скуке. Джим уже давно бы сделал все, чтобы сменить напарника, но лучшего штурмана найти будет просто невозможно. Билл обладал просто фантастическим чувством пространства и мог летать без карт, спутников и прочей навигации там, где побывал всего лишь раз. Только этот штурман мог подойти такому виртуозу полета, каким являлся Нолл. Их экипаж по праву считается непревзойденным по мастерству и выполнял только самые сложные задания. Как раз сейчас был именно такой исключительный случай. «Командир Нолл, дистанция до стенки 900 метров», — раздался в наушниках голос диспетчера. «Отключение защитного поля через 10 секунд». Джим вывел турболет на курс и приготовился отразить натиск урагана. До отключения 5 секунд. 3, 2, 1, отключение. Воздушная масса свирепо ударила по летящей машине. В эти секунды все зависело только от мастерства пилота. Летать в шторм отваживались лишь очень немногие летчики. Малейшая ошибка тут стоила жизни. Ураганный ветер не знал жалости. Джим привычно удержал турболет на курсе, безошибочно корректируя двигателями давление разнонаправленных воздушных потоков и включил форсаж. Серебряная сигара турболета рванулась ввысь, стальной иглой протыкая штормовой фронт. «Командир Нолл, мое восхищение вашим мастерством. Время без купола 6 секунд ровно. Чистого неба и мягких посадок». Диспетчер отключился. Сдавленный перегрузками штурман молча показал большой палец, и Джим довольно улыбнулся. Новый рекорд авиации. Аэродром находился без купола всего 6 секунд. Чем меньше времени без защиты, тем меньше сил и средств будет затрачено дезактивационными командами на ликвидацию заражения, принесенного ураганом внутрь периметра. Среди асов дальней авиации, имевших допуск на штормовые полеты, шло негласное соревнование по снижению этого интервала. Руководство всячески поощряло эту традицию после каждого открытия купола в шторм, выкладывая в информационную сеть данные о личности пилота, установленной им продолжительности времени без купола и количество средств и ресурсов, сэкономленных летчиком, которые в противном случае требовалось затратить на дезактивацию открывшегося сектора аэродрома. Уже через 5 минут весь ром будет знать о том, что непревзойденный Джим Нолл побил свой собственный рекорд. Нолл представлял, как по возвращении посадит на колени маленькую Саманту и будет рассказывать ей о полете. Любопытные глазенки вспыхнут, и дочурка будет сидеть, смешно раскрыв ротик, боясь пошевелиться, чтобы не пропустить ни одного слова. На следующий день в школе Саманта будет самым популярным человеком среди сверстников. Преподаватели частенько жаловались, что после полетов отца чуть ли не вся школа сбегалась послушать красочные пересказы Саманты, из-за чего уроки иногда начинались с некоторым опозданием. Еще бы, профессия летчика дальней авиации была мечтой любого ребенка и успешно конкурировала в рейтингах с астронавтикой и добычей гифтонии. Жена, неоднократно говорившая, что дочь не лишена литературного дара, всячески пыталась его развивать, планируя успешную карьеру дочери в журналистике. Но маленькая Саманта в свои 12 лет хотела, естественно, быть только летчиком, как ее героический отец. Мысли о семье привели Нолла в настолько великолепное расположение духа, что он решил предпринять одну из редчайших попыток разговорить штурмана. Турболет вырвался из цепких объятий земной гравитации, и невесомость вступила в свои права. «Ввожу расчет курса», — временно разморозился Билл. 30 минут до границы зоны штормов. Дальнейший маршрут проложен в атмосфере согласно указаниям руководства. По данным орбиты, по всей протяженности штиль. Расчетное время полета — 3 часа. Штурман закончил доклад и снова замерз. Нолл кивнул и занялся уточнением поступивших на экран данных. Полет обещает быть интересным. Давненько не приходилось летать в атмосфере столь длинное время. Баллистическая траектория была намного быстрее и экономичнее. Однако на этот раз их задача была особенная, и указания начальства были предельно четкими. Скорость, перегрузки, атмосферное давление и время полета не должны выходить за рамки рекомендованных врачами величин. Пассажирское отделение турболета было заполнено множеством медицинского оборудования, предназначенного только для одного – искусственно поддерживать жизнь единственного пассажира, знаменитого гражданина Ноффа. Светило современной науки, кумир миллионов, один из наиболее мощных двигателей прогресса, главный инженер Нофф, практически ценой своей жизни спас от гибели гифтониевую шахту со всем персоналом, и теперь счет его жизни шел на часы. Вот уже 15 дней жители ромба, Луны и орбиты с волнением следили за состоянием здоровья выдающегося ученого. Сам президент ДАФ лично встретился с астронавтами и попросил добровольцев для выполнения сверхважной и сверхопасной миссии, подобной которой еще ни разу не осуществлялась в истории астронавтики. Гражданин Нов срочно нуждался в медицинской помощи РОСА. Посадка челнока в условиях пика сезона штормов производилась впервые. Это был неслыханный риск. Аналитические системы выдавали расчет-прогноз на успешную посадку 1,928. Но в случае успеха это был грандиозный подвиг астропилотажной группы. Говорят, добровольцев оказалось настолько много, что руководителю полетов пришлось туго в процессе принятия решения. 28 миллионов пар глаз, затаив дыхание, следили за беспрецедентным спуском. За 15 минут снижения челнок был на грани гибели 17 раз, но экипаж командира Гура совершил чудо и обеспечил себе высшие рейтинги и место в истории. Главный инженер Нов был доставлен на Землю, и сейчас лучший пилот дальней авиации стремительно вел могучую машину к Росу, спасая жизнь великому ученому. Это было очень почетное и важное задание. При мысли о завтрашнем немыслимом скачке рейтинга Джима распирала гордость. Главное, чтобы эти кроты из Роса не подвели. Он посмотрел на штурмана. «Как думаешь, Билл, в Росе смогут спасти жизнь гражданина Нофа?» Вечно молчащий штурман неопределенно пожал плечами в ответ. «Наши лучшие медики не справились, а ведь мы самая прогрессивная страна в мире», — не унимался Джим. Он решил, что на этот раз обязательно заставит Билла заговорить. Однако тот лишь хмыкнул, что-то невразумительное. Но Нол был настроен решительно и не отступал. «Про кротов Роса ходят множество слухов, не понимаю. Неужели несколько удачных таблеток смогли вызвать такой ажиотаж? Поговаривают, что они там просто волшебники, играющие лечат любые болячки и живут вдвое дольше нашего. Лично я склонен считать это преувеличением. Не могут какие-то кроты, до сих пор использующие для своего реактора уран, быть в чем-то намного лучше нас. Наша страна сделала все возможное для спасения Нофа, но шансов выкарабкаться у него нет. Это будет тяжелая потеря для всех нас». И вот тут штурман изрядно удивил своего командира. Выражение лица Билла приняло осмысленный вид. Он взглянул на Нола и четко произнес: «Они справятся». От неожиданности Джим опешил. Подобная реакция для Билла была столь же бурной, как состояние урагана, бушующего сейчас в атмосфере далеко внизу. Удивленный Нол выдохнул. «Чего?» «Медики Роса слепят Нофа заново, и даже лучше, чем было до трагедии». Столь длинной фразы командир не слышал от своего штурмана уже месяцев шесть. Джим кожей почувствовал, что сейчас представляется редкий шанс вытянуть из молчаливого Билла что-то поистине интересное. Недаром голос темнокожего летчика был столь уверен и тверд. Тот без сомнения что-то знал. «Почему ты так уверен в этом, Билл?» Ноу решил, что выцарапает из Рута все, даже если для этого ему придется свернуть напарнику всю кровь и отдать взамен свое собственное. Кроты из Роса веками совершенствуются в медицине. Они больше не занимаются ничем. Все существование их убежища подчинено развитию медицины. Это самый большой бункер в мире, и 70 с лишним тысяч человек в нем либо сами являются врачами, либо обеспечивают медикам бесперебойную исследовательскую деятельность. Но ошалело смотрел на штурмана. Столько слов подряд за прошедшие 8 лет Билл не произносил при нем ни разу. Рут посмотрел на отвисшую челюсть своего командира и иронично улыбнулся. И окончательно добил Джима. 21 год назад отец взял меня с собой на работу. Мне было тогда 11. Он был докером на грузовых складах, обеспечивающих обработку тяжелых турболетов. В тот день разгружали поставку кислот из Брейзл. Консоль управления гравикраном внезапно вышла из строя, и емкость с серной кислотой врезалась в стену склада, пробила ее и разлилась по бытовому помещению, где в тот момент находились три человека и я. Все получили химический ожог более 90% поверхности тела и тяжелое отравление. Я оказался в коме, точно как сейчас гражданин Нов. Нас срочно отправили в РОС, всех четверых. Спустя месяц мы были уже дома, целые и невредимые. Более того, волшебники из РОСа вылечили врожденную близорукость и глухонемоту, благодаря чему я смог стать летчиком. Ты веришь в чудеса, Джим? Билл, не отвлекаясь от рассказа и не глядя на монитор, виртуозно вводил в навигационный компьютер какие-то поправки. Если таковые существуют, то одно из них, несомненно, находится глубоко под посадочной площадкой, на которой мы с тобой приземлялись такое множество раз. Я помню этот маршрут с тех самых пор и могу выдать максимально рациональные навигационные данные даже во сне. Штурман закончил повествование так же неожиданно, как и начал. Спустя секунду он уже принял свое обычное состояние ледяной статуи, невозмутимо разглядывая бегущие на дисплее вычислителя столбцы цифр. Больше ни на какие расспросы Билл не отвечал.